Глава 6. Маленький домик. Дурачок-болтун стоял рядом с Венди в позе победителя, когда остальные с луками и стрелами выскочили каждый из своего дупла. «Поздно! Поздно!» — крикнул он им с видом победителя. «Я уже застрелил ее! Питер будет доволен мной больше всех!» Пролетая над его головой, Динь-Динь закричала: «Дурачок ты!» и скрылась. Никто ее не услышал, потому что все столпились вокруг Венди. Страшная тишина опустилась на лес. Если бы сердце Венди билось, они бы, наверное, услышали. Малышка заговорил первым. «Это никакая не птица!» — сказал он испуганным голосом. «Это тетенька!» «Как тетенька?» — задрожал от страха болтун. «Мы ее убили», — хрипло заметил кончик. Они сорвали с себя шапки. «Все ясно», — сказал кудряш. «Питер привел ее сюда для нас!» И он в отчаянии шмякнулся на землю. «Тетенька, которая, наконец, взяла бы на себя заботу о нас», — сказал один из двойняшек. «А ты ее убил». Им, конечно, было жаль болтуна, но еще жальче самих себя. Когда он приблизился к мальчишкам, они от него отвернулись. Болтун был бледный, губы сжаты. В его лице проявилось даже какое-то скрытое достоинство, которое раньше не замечалось. «Это я во всем виноват», — произнес он. «Когда по ночам тетенька являлась мне во сне, я шептал: «Милая мамочка, милая мамочка!» А когда она явилась на самом деле, я ее застрелил!» И он медленно пошел прочь. «Куда же ты? Не уходи!» — закричали остальные. «Уйду!» — сказал он, и голос его дрогнул. «Я ужас, как боюсь Питера!» И в этот самый трагический момент они услышали знакомый звук, и душа у них немедленно ушла в пятки. До них донеслось кукареканье. «Питер!» — воскликнули они. Он всегда извещал их о своем прибытии кукареканьем. «Прячьте ее!» — зашептали все, и все стали стенкой возле Венди. Только болтун остался стоять в стороне. Снова раздался громкий петушиный крик, и Питер оказался перед ними. «Здорово, ребята!» — крикнул он, и они механически ответили на приветствие, а потом снова наступила тишина. Он нахмурился. «Я же вернулся!» — сказал он сердито. «Почему я не слышу приветствий?» Они было открыли рты, чтобы крикнуть «Ура!», но звука не получилось. «Большие новости, ребята!» Оживленно говорил Питер. «Я, наконец, добыл маму для вас всех!» Ему ответило все то же молчание. Только было слышно, как болтун шлепнулся на колени. «Вы ее не видели?» спросил Питер, начиная беспокоиться. «Она летела сюда!» «О, Господи!» сказал кто-то. А кто-то добавил: «Какой печальный день!» Болтун встал с колен. «Питер», — сказал он тихо, — «я тебе ее покажу». Мальчишки все еще стояли вокруг Венди, загораживая ее. «Посторонитесь, двойняшки», — сказал болтун. «Пусть Питер посмотрит». Они все отошли в сторону. Питер поглядел на Венди некоторое время. Он не представлял себе, что же теперь делать. «Она умерла», — сказал он, чувствуя себя очень неуютно. «Может быть, ей страшно быть мертвой?» Ему вдруг захотелось отпрыгнуть подальше и бежать, бежать, пока совсем не потеряешься из виду, и больше уже никогда не возвращаться. Они бы все с радостью побежали за ним. Но он не трогался с места. Он вытащил стрелу у нее из сердца, и повернулся к своей команде. «Чья стрела?» «Моя, Питер!» — сказал болтун и опять бросился на колени. «Подлая, предательская рука!» — сказал Питер и занес стрелу, чтобы поразить ею болтуна. Болтун не шелохнулся. Он подставил грудь под стрелу. «Давай, Питер!» Дважды поднимал Питер руку со стрелой и дважды опускал. «Я не могу ударить», — сказал он с ужасом. «Что-то хватает меня за руку». Все поглядели на него с удивлением. Все, кроме Кончика. Он, к счастью, поглядел на Венди. «Это она!» — закричал он. «Это тетенька Венди! Она хватает его за руку!» Как ни странно, Венди действительно подняла руку. Кончик наклонился над ней и с трепетом прислушался. «Мне показалось, что она произнесла «бедный болтун». «Она жива!» — сказал Питер. Малышка подхватил. «Тетенька Венди жива!» Питер встал возле нее на колени. Он обнаружил свою пуговицу. Вы помните тот желудь, который служил ему пуговицей? Она прикрепила его тогда к своей цепочке. «Глядите!» — сказал он. «Стрела угодила прямо сюда! Это поцелуй, который я ей подарил! Он спас ей жизнь!» «Я помню поцелуй!» Тут же вмешался малышка. «Точно! Это и есть поцелуй!» Питер его не слушал. Он шепотом упрашивал Венди поскорее очнуться, чтобы он мог показать ей русалок. Но она не отвечала. Она была еще в глубоком обмороке. Над головами у них раздался тоненький вопль. «Слыхали?» — заметил Кудряш. «Это день ревет, потому что Венди не умерла!» И тогда им пришлось рассказать Питеру все, и они никогда еще не видели у него такого сурового выражения. «Послушай-ка, фей-починка!» — закричал он. «Я больше с тобой не дружу! Убирайся отсюда навсегда!» Она слетела к нему на плечо и умоляла его смягчиться, но он стряхнул ее с плеча. Венди опять подняла руку, прося его о милосердии. «Ладно», — добавил он, — «не навсегда, а на неделю». «Вы думаете, день-день исполнилась благодарности к Венди за то, что она за нее заступилась?» «Да ничего подобного. Эти феи — очень странные существа. Ей никогда еще так не хотелось ущипнуть Венди, как в этот момент». Но что было делать с Венди, когда ее здоровье находилось в таком плачевном состоянии? «Давайте отнесем ее вниз, в наш дом!» — предложил Кудряш. «Точно!» — поддержал его малышка. «С тетеньками так и надо поступать!» «Нет-нет!» — сказал Питер. «Не смейте к ней прикасаться! С ней надо обращаться уважительно!» «Я тоже так думаю!» — сказал малышка. «Но если ее оставить тут, она умрет!» — сказал болтун. «Точно умрет!» Поддержал его малышка. «Только выхода все равно нет». «Есть», — возразил Питер. «Мы построим для нее дом прямо вокруг нее». Все пришли в восторг. «Живо», — командовал Питер. «Тащите все самое хорошее, что у нас есть. Живо!»